Глава 22. В одно прекрасное утро, когда я запечатывал пакет, чтобы отправить с ним Урбенина в город, в тюремный замок, я услышал страшный шум. Выглянув в окно, я увидел занимательное зрелище. Десяток дюжих молодцев волокли из людской кухни одноглазого Кузьму. Кузьма, бледный и растрепанный, упирался в землю ногами и, не имея возможности оборониться руками, бил своих врагов большой головой. «Ваше благородие, пожалуйте туда!» — сказал мне встревоженный Илья. «Не хочет идти?» «Кто не хочет идти?» «Убивец?» «Какой убивец?» «Кузьма! Он убил, ваше благородие!» «Петр Егорыч занапрасну терпит, ей-богус!» Я вышел во двор и направился к людской кухне, где Кузьма, вырвавшийся уже из дюжих рук, рассыпал пощечины направо и налево. «В чем дело?» — спросил я, подойдя к толпе. И мне рассказали нечто странное и неожиданное. «Ваше благородие! Кузьма убил!» «Врут!» — завопил Кузьма. «Обей бог, врут!» «А зачем же ты, чертов сын, кровь отмывал, ежели у тебя совесть чистая?» «Постой, их благородие все разберут!» Объездчик Трифон, проезжая мимо реки, заметил, что Кузьма что-то старательно мыл. Трифон думал сначала, что тот стирает белье, но, вглядевшись, он увидел поддевку и жилетку. Ему показалось это странным. Суконного не стирают. «Что ты делаешь?» — крикнул Трифон. Кузьма смутился. Вглядевшись еще пристальнее, Трифон заметил на поддевке бурые пятна. «Я сейчас же догадался, что это кровь. Пошел на кухню и рассказал нашим. Те подстерегли и видели, как он ночью сушил в саду поддевку. Ну, известно, испужались. Зачем ему мыть, ежели он не виноват? Стало быть, крива душа, коли прячется. Думали мы, думали и потащили его к вашему благородию. Его тащим, а он пятится и в глаза плюет. Зачем ему пятиться, ежели он не виноват?» Из дальнейшего допроса оказалось, что Кузьма перед самым убийством, в то время, когда граф с гостями сидел на опушке и пил чай, отправился в лес. В переноске Ольги он не участвовал, а стало быть, испачкаться в крови не мог. Приведенный ко мне в комнату, Кузьма сначала не мог выговорить от волнения ни слова. Вращая белком своего единственного глаза, он крестился и бормотал божбу. «Ты успокойся, расскажи мне, и я тебя отпущу», — сказал я ему. Кузьма повалился мне в ноги и, заикаясь, стал божиться. «Чтобы мне сгинуть, ежели это я! Чтобы ни отцу, ни матери моей, ваше благородие, убей бог мою душу!» «Ты уходил в лес?» «Это правильно, я уходил. Подавал господам коньяк и, извините, хлебнул малость. Ударило мне в голову и захотелось полежать. Пошел, лег и заснул. А кто убил и как не знаю, и ведать не ведаю. Истинно вам говорю». «А зачем ты отмывал кровь?» «Боялся, чтобы чего не подумали, чтоб свидетели не забрали». «А откуда на твоей поддевке взялась кровь?» «Не могу знать, ваше благородие». «Как же не можешь знать? Ведь поддевка твоя». «Это точно, что моя, но не могу знать. Увидал кровь, когда уже был проснувшись». «Так, стало быть, ты во сне запачкал поддевку в кровь?» «Точно так». «Ну, ступай, братец, подумай». «Ты несешь чепуху. Подумай, завтра мне скажешь. Иди». На другой день, когда я проснулся, мне доложили, что Кузьма желает со мной говорить. Я велел его привести. «Надумал?» — спросил я его. «Точно так, надумал». «Откуда же у тебя на поддевке кровь?» «Я ужское благородие, как во сне помню. Припоминает что-то, как в тумане. А правда это или нет, не разберу». «Что ж тебе припоминается?» Кузьма поднял вверх свой глаз, подумал и сказал: «Чудное, словно как во сне или в тумане. Лежу я на траве пьяный и дремлю. Не то я дремлю, не то совсем сплю. Только слышу, кто-то идет мимо и ногами сильно стучит. Открываю глаза и вижу, словно как бы в беспамятстве или во сне. Подходит ко мне какой-то барин, нагинается и вытирает руки о мои полы. Вытер о полы, а потом рукой по жилетке мазнул. Вот так». «Какой же это барин?» «Не могу знать. Помню только, что это был не мужик, а барин в господском платье. А какой это барин, какое у него лицо, совсем не помню». «Какого же цвета у него было платье?» А кто его знает? Может, белые, а может и черные. Помнится только, что это был барин, а больше ничего не помню. Ах да, вспомнил. Нагнувшись, они вытерли свои ручки и сказали: «Пьяная сволочь». Это тебе снилось? Не знаю, может и снилось. Только откуда же кровь взялась? Барин, которого ты видел, похож на Петра Егорыча? Словно как бы нет. А может быть, это и они были? Только они, сволочи, ругаться не станут. Ты припомни. Ступай, посиди и припомни. Может быть, вспомнишь как-нибудь. Слушаю. Это неожиданное вторжение одноглазого Кузьмы в почти уже законченный роман произвело неосветимую путаницу. Я решительно потерялся и не знал, как понимать мне Кузьму. Виновность свою он отрицал безусловно, да и предварительное следствие было против его виновности. Убита была Ольга не из корыстных целей. Покушения на ее честь, по мнению врачей, вероятно, не было. Можно было разве допустить, что Кузьма убил и не воспользовался ни одной из этих целей только потому, что был сильно пьяный и потерял соображение или же струсил, что не вязалось с обстановкой убийства. Но если Кузьма был не виноват, то почему же он не объяснял присутствие крови на его поддевке и к чему выдумывал сны и галлюцинации? К чему приплел он барина, которого он видел, слышал, но не помнит настолько, что забыл даже цвет его одежды? Прилетал еще раз Полуградов. «Вот, видитесь», — сказал он. «Осмотри вы место преступления тотчас же, то верьте, теперь все было бы ясно, как на ладони. Допроси вы тотчас же всю прислугу, мы еще тогда бы знали, кто нес Ольгу Николаевну, а кто нет. А теперь мы не можем даже определить, на каком расстоянии от места происшествия лежал этот пьяница». Часа два бился он с Кузьмой, но последний не сообщил ему ничего нового. Сказал, что в полусне видел барин, что барин вытер его полы руки и выбранил его пьяной сволочью. Но кто был этот барин, какие у него были лицо и одежда, он не сказал. «Да ты сколько коньяку выпил?» «Я отпил полбутылки». «Да то, может быть, был не коньяк?» «Нет, настоящий финт-шампань». «Ха-ха-ха, ты даже и название вин знаешь?» усмехнулся товарищ прокурора. «Как не знать? Слава богу, при господах уже три десятка служим. Пора научиться». Товарищу прокурора для чего-то понадобилась очная ставка Кузьмы с Урбениным. Кузьма долго глядел на Урбенина, помотал головой и сказал: «Нет, не помню. Может быть, Петр Егорыч, а может и не они. Кто его знает?» Волгоградов махнул рукой и уехал, предоставив мне самому из двух убийц выбирать настоящего. Следствие затянулось. Урбенин и Кузьма были заключены в арестантский дом, имевшийся в деревеньке, в котором находилась моя квартира. Бедный Петр Егорыч сильно пал духом. Он осунулся, посидел и впал в религиозное настроение. Раза два он присылал ко мне с просьбой прислать ему устав о наказаниях. Очевидно, его интересовал размер предстоящего наказания. «Как же мои дети-то будут?» — спросил он меня в один из запросов. «Будь одинок, ваша ошибка не причинила бы мне горя. Но ведь мне нужно жить. Жить для детей. Они погибнут без меня. Да и я не в состоянии с ними расстаться. Что вы со мной делаете?» Когда стража стала говорить ему «ты», и когда раза два ему пришлось пройти пешком из моей деревни до города и обратно под стражей, на виду знакомого ему народа, он впал в отчаяние и стал нервничать. «Это не юристы!» — кричал он на весь арестантский дом. «Это жестокие, бессердечные мальчишки, не щадящие ни людей, ни правды! Я знаю, почему я здесь сижу, знаю! Свалив на меня вину, они хотят скрыть настоящего виновника! Граф убил, а если не граф, то его наемник!» Когда ему стало известно о задержании Кузьмы, он на первых порах очень обрадовался. «Вот и нашелся наемник!» — сказал он мне. «Вот и нашелся!» Но скоро, когда он увидел, что его не выпускают, и когда сообщили ему показания Кузьмы, он опять запечалился. «Теперь я погиб», — говорил он. «Окончательно погиб. Чтоб выйти из заключения, этот кривой черт Кузьма рано или поздно назовет меня, скажет, что это я утирал свои руки о его полы. Но ведь видели же, что у меня руки были не вытерты. А рано или поздно наши сомнения должны были разрешиться.